Чили, кроме танцев и поклонов. За спиной раздалось хихиканье. Ее подружки у фонтана смотрели во все глаза. Спектакль для своих. Рыжая красотка ставит на место очередного заносчивого аристократа, заставляет его краснеть и мямлить, а потом они будут хохотать над ним за ужином. Стандартная проверка. Женская версия. Ну что ж. Я перехватил ее запястье, быстро, жестко, так, что она охнула от неожиданности. Одним движением развернул ее спиной к себе и притянул ближе, второй рукой обхватил за талию. Теперь ее спина прижималась к моей груди, мое дыхание касалось ее уха, и я чувствовал, как напряглось и тут же обмякло ее тело, как участилось дыхание, как она инстинктивно подалась назад, прижимаясь ко мне плотнее, и ее упругая задница уперлась мне в бедра. Округлая, крепкая, явно не знавшая недостатка в тренировках. Мантия оказалась тоньше, чем выглядела, и я отчетливо ощущал каждый изгиб ее тела. Она это тоже почувствовала. И судя по тому, как сбилось ее дыхание, ей понравилось. Ее подружки замерли с открытыми ртами. Кто-то во дворе присвистнул. «Милая». Я говорил тихо, губами почти касаясь ее уха, и чувствовал, как она вздрогнула от моего голоса. «Если хочешь узнать, каков я в постели, тебе не нужно спрашивать». Моя ладонь скользнула с ее талии ниже, на бедро, и она судорожно выдохнула. «Тебе нужно заслужить». Я отстранился и напоследок от души шлепнул ее по заднице. Звонко, хлестко, так что она вскрикнула и подпрыгнула на месте. «Но за совет спасибо», — добавил я уже на ходу, не оборачиваясь. «Учту». И пошел к главному входу. За спиной стояла мертвая тишина. Такая тишина, когда толпа одновременно забывает дышать. А потом ее прорвало. Сначала чей-то сдавленный возглас. «Ты это видела?» Потом нервный смешок. Еще один. И вдруг весь двор загудел, как потревоженный улей. Охи, ахи. Хохот. Кто-то присвистнул, кто-то заржал в голос. Я позволил себе короткий взгляд через плечо. Рыжая стояла там, где я ее оставил. Одна рука машинально потирала место, куда пришелся шлепок. И движение было такое... невозмущенное. Скорее, вспоминающее. Щеки горели румянцем, губы приоткрыты. Грудь часто вздымалась под тонкой тканью мантии. Колени чуть подогнулись, и она оперлась спиной о стену, будто ноги отказывались держать. А в зеленых глазах было что-то голодное, жадное. То, что женщины обычно прячут за слоями приличий и воспитания, она даже не пыталась скрыть. Она облизнула губы, медленно, кончиком языка, и я готов поклясться, она сама не заметила, как это сделала. Наши взгляды встретились. Она не отвела глаз, не разозлилась, не оскорбилась, не изобразила праведного гнева. Смотрела так, как кошка смотрит на того, кого уже выбрала своей добычей. Только вот добыча внезапно оказалась хищником покрупнее, и это ее не испугало, а наоборот, завело. Я подмигнул ей и отвернулся. И краем глаза поймал еще кое-что. У дальней стены, в тени навеса, стоял бритоголовый детина с плечами шириной в дверной проем. Руки скрещены на груди, челюсть выдвинута вперед, а глаза... глаза смотрели на меня так, будто он уже прикидывал, где закопать тело. Похоже, местный воздыхатель. Или как минимум тот, кто считает себя таковым и уже мысленно расставил на рыжую все права собственности. Судя по тому, как она на меня смотрела, его мнение она не особо разделяла. А если и разделяла раньше, то сейчас явно начала пересматривать свои взгляды на будущую личную жизнь. В любом случае, это были исключительно его проблемы, и я не собирался принимать в них никакого участия. Я кивнул ему через весь двор, коротко и насмешливо, давая понять, что вижу его, запомнил и при этом ни капельки не впечатлен. В ответ он сжал кулаки и попытался испепелить меня взглядом. Жуть, какой грозный! Еще один друг в копилку. День только начался, а я уже становлюсь самым популярным человеком в академии. Если так пойдет и дальше, к вечеру меня будут ненавидеть половина студентов, а вторая половина — пытаться затащить в постель. И я пока не решил, какой вариант меня устраивает больше. Навстречу мне шел человек. Хотя «шел» — это громко сказано. Скорее, перемещался. Как-то без усилий, без видимого движения ног, будто его несло невидимым потоком воздуха. Выглядел он так, словно его собрали из запасных частей, забыли покрасить и оставили сохнуть на солнце лет на 30. Серый камзол, застегнутый на все пуговицы, несмотря на жару. Серые волосы, прилизанные к черепу так плотно, что казалось, будто они нарисованы. Серое лицо с валившимися щеками и глазами, которые смотрели не на меня, а куда-то сквозь, в точку за моим левым плечом. Интересно, там что-то есть, или он просто принципиально избегает зрительного контакта с живыми существами? Он остановился передо мной и чуть склонил голову, обозначая формальное приветствие, минимально необходимое для соблюдения приличий и не граммом больше. «Господин Морн!» Голос оказался под стать внешности. Сухой, скрипучий, как дверные петли, которые не смазывали лет 20. «Позвольте представиться. Тимофей Сухарев, секретарь директора». «Сухарев? Ну, конечно. С такой фамилией у него просто не было шансов вырасти веселым и жизнерадостным человеком. Это как назвать ребенка Гробовщиковым и удивляться, почему он не стал клоуном». Даже когда он говорил, губы шевелились минимально, ровно настолько, чтобы производить звуки. Руки держал сложенными перед собой, и ни один мускул на лице не двигался. Вообще ни один. Я начал серьезно подозревать, что если его уколоть булавкой, оттуда посыпется пыль. Точно! Он напоминал мне вампира из старых фильмов, которые я смотрел в прошлой жизни. Тот же мертвенный взгляд. Та же неестественная неподвижность, то же ощущение, что перед тобой не совсем живой человек. Не хватало только черного плаща с красной подкладкой и фразы «Я хочу выпить вашу кровь» с тяжелым трансильванским акцентом. «Тимофей Сухарев, секретарь директора, ранг D, потолок C, не достигнут. Эмоциональное состояние, скука, 54%. Раздражение — 31%, любопытство — 9%, усталость — 6%. Скука, раздражение, усталость. Походу, этот человек по-настоящему ненавидел свою работу. «Господин Вестужев желает вас видеть». Он произнес это так, как зачитывают смертный приговор. «Немедленно». Не приглашает, не просит, не будет рад встрече, а именно... желает. Причем немедленно. «Мои люди останутся здесь». Секретарь не дал мне закончить, и в его голосе мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Наверное, перебивать посетителей было единственным развлечением в его унылой жизни. «Директор хочет видеть только вас. Ваш багаж разместят, лошадей накормят, людей проводят в гостевые комнаты. Все будет сделано. А теперь... идемте». Он развернулся и пошел к главному входу, не оглядываясь и не проверяя, иду ли я следом. Самоуверенный сухарь. Буквально. Марик как раз шел к нам от конюшни и успел застать конец представления. Остановился, посмотрел на удаляющуюся серую спину секретаря, потом на меня, потом снова на спину. «Это нормально?» — спросил он негромко. «Это Академия», — ответил Сухарев, не поворачивая головы. Слух у него, видимо, тоже был неплохой. «Здесь все нормально, пока директор не решит иначе». Марик поднял бровь и посмотрел на меня с выражением «Ты это слышал?». Я пожал плечами. «Слышал. И даже не удивился. После всего, что случилось за последние дни, меня сложно было удивить говорящим сухарем с манией величия». «Все в порядке», — сказал я Марику. «Подожди здесь. Освойтесь, посмотрите, что к чему. Я скоро». Капитан кивнул, но руку с меча не убрал. И взгляд, которым он проводил секретаря, не обещал ничего хорошего, если со мной что-нибудь случится. Хорошо иметь таких людей за спиной, даже если они иногда бывают чересчур заботливыми. Главный вход встретил меня прохладой, и после жары снаружи это было почти физическим наслаждением. Толстые каменные стены держали температуру, как погреб, и я почувствовал, как по спине прокатилась волна мурашек. Приятных мурашек, а не тех, что устроило мне Озерова полчаса назад. Пальцы на ногах все еще слегка покалывало после ее ледяного представления. Я мысленно порадовался, что все конечности остались при мне. Коридоры Академии пахли так, будто кто-то взял столетнюю библиотеку, смешал с алхимической лабораторией, добавил щепотку склепа для аромата и все это мариновал лет 200 без единого проветривания. И знаете что? После столичных дворцов, где каждый угол провонял духами, интригами и фальшивыми улыбками, эта честная вековая затхлость воспринималась почти нормально. По крайней мере, тут никто не притворялся, что все прекрасно и замечательно. Воняет? Ну да, действительно воняет. И все с этим как-то живут. Секретарь шагал впереди с такой идеальной прямой спиной, будто ему в детстве вместо позвоночника вставили железный прут и забыли вынуть. Его шаги отдавались гулким эхом под высокими сводами, и это был единственный звук в коридоре, не считая моих собственных сапог и отдаленного бормотания откуда-то из-за закрытых дверей. Интересно, он так и спит, вытянувшись по стойке смирно, с выражением хронического недовольства на лице? Или это профессиональная деформация, и где-то в глубине души он мечтает сбросить этот серый камзол, напиться до зеленых чертей и сплясать на столе в какой-нибудь портовой таверне? Хотя нет. Глядя на его затылок, я понимал, что этот человек родился с папкой документов в руках и умрет, составляя отчет о собственной смерти. Причем в трех экземплярах. На стенах висели портреты бывших директоров, и все они смотрели на меня с одинаковым выражением глубокого и искреннего презрения. 14 суровых рож в тяжелых рамах, 14 пар глаз, которые как бы говорили: «Мы тут страдали десятилетиями, а ты, щенок, думаешь просто так пройти по нашему коридору?» Я мысленно отслютовал им средним пальцем. «Извините, мужики, но ваше коллективное неодобрение меня не особо впечатлило. Я видел взгляд Родиона Морна, когда он узнал о моем ранге, и вот там было настоящее презрение, профессиональное, выдержанное годами практики. А вы так, любители. Щенки, я бы сказал». Три рамы оказались пустыми. Просто темные прямоугольники на камне, без табличек, без объяснений, без следов. Даже пыль на стене вокруг них легла иначе, будто портреты сняли недавно. Или не сняли, а содрали. Кого-то не просто убрали из галереи, кого-то вычеркнули из истории, будто этих людей никогда не существовало. В месте, куда и так ссылают только тех, от кого хотят избавиться, это говорило о многом. Что нужно было натворить, чтобы даже здесь тебя решили забыть? Сжечь библиотеку? Переспать с женой императора? Подать на обед студентов вместо свинины? Все три варианта казались одинаково правдоподобными для этого заведения. Мимо открытой двери мелькнула аудитория. Какой-то сухонький старикашка чертил в воздухе светящиеся руны, которые вспыхивали голубым и тут же гасли, а два десятка студентов старательно делали вид, что понимают происходящее. Один из них поднял голову, наши взгляды встретились, и парень тут же нырнул обратно в свои записи с такой скоростью, будто я был не человеком, а ходячей чумой. «Добро пожаловать в Академию, Артем! Тут тебе рады!» Наконец, коридор закончился тяжелой дубовой дверью с позеленевшими медными заклепками. Табличка на ней сообщала просто «Директор», без всякой титульной шелухи. Ни его превосходительства, ни святейшего, ни великого и ужасного. Просто директор. Либо человек за этой дверью настолько уверен в себе, что ему плевать на регалии, либо настолько опасен, что регалиям плевать на него. В любом случае, уважаю. Секретарь постучал костяшками пальцев. Три коротких сухих удара. И открыл дверь, выдавив из себя: «Прошу». С таким выражением лица, будто это слово было сделано из битого стекла, и он только что проживал его целиком. Я вошел. Глава 13. Комната, в которой противники равны. И мысленно присвистнул, потому что вслух присвистывать на первой встрече с местным начальством — это, пожалуй, перебор даже для меня. Тут повсюду были книги. На полках от пола до потолка. В стопках, на столе, высотой с небольшую крепостную башню. На подоконнике, на полу, на дополнительном столике у стены, который, похоже, поставили специально, когда на основных поверхностях закончилось место. Я готов был поспорить, что если открыть любой ящик стола, там тоже окажутся книги, потому что этот человек явно не знал, когда нужно остановиться. Между томами на полках торчали артефакты, от которых приятно покалывало кожу и неприятно зудело в затылке. Какие-то шары, кристаллы, штуки, назначение которых я даже приблизительно не мог определить. В целом, кабинет производил впечатление места, где очень легко войти и очень сложно выйти тем же количеством конечностей. А за столом сидел хозяин всего этого великолепного хаоса, и при взгляде на него у меня в голове сразу щелкнула опасность. Директор был стар, очень стар. Он просто суперстар. Из тех стариков, которые уже давно должны были рассыпаться в прах, но почему-то забыли это сделать, и теперь продолжали жить всем назло. Лицо как пергамент, который кто-то долго мял в кулаке, а потом попытался разгладить, но без особого успеха. А морщины такие глубокие, что в них можно было прятать мелкие монеты. Седые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб с верхней частью магической печати. Серо-голубой узор уходил куда-то за линию волос и намекал на то, что продолжение там весьма впечатляющее. Ранг A, как минимум. Может, выше. Но глаза... Глаза были отдельной историей. Ястребиные, цепкие, абсолютно живые на этом почти мертвом лице. Они смотрели на меня так, как смотрит кот на мышь, которая заявилась в его дом и имела наглость сесть в кресло для посетителей. Я моргнул, активируя дар. Обычно это работало мгновенно. Смотришь на человека, и информация сама течет в голову, четко и ясно, как текст на странице. Имя, ранг, потенциал, эмоции в процентах. Удобно и надежно. Но сейчас я смотрел на Бестужева и видел пустоту. Не туман, и не помехи, не размытую картинку, а именно пустоту. Чистый лист там, где должна быть информация. Будто смотришь на стену и пытаешься прочитать текст, которого нет и никогда не было. Я напрягся, надавил сильнее, еще сильнее, но ничего. Абсолютно извиняющий ноль. Такого не бывало ни разу. Даже с Корсаковым, данные о котором считывались некорректно. Тут же было что-то другое. Либо артефакт, спрятанный где-то в этом кабинете среди десятков других. Либо сам директор владел чем-то, о чем я понятия не имел. И в этот момент Бестужев едва заметно улыбнулся. Не уголками губ даже, а уголками глаз. Мимолетное движение, которое исчезло так же быстро, как появилось. И он знал, что я это заметил. Старый хрыч понял, что я пытался его прочитать, и дал понять, что знает. Ладно, 1-0 в его пользу. Бывает. Игра только началась. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, и директор не предложил мне сесть. Я отметил это, стараясь не показать, насколько меня выбила из колеи эта слепота. Классика жанра, между прочим. Заставить посетителя стоять, пока ты сидишь. Дай ему почувствовать себя просителем, школьником у доски, провинившимся слугой. Дешевый трюк, старый как мир, но работает на 9 людях из 10. Я был 10-м. Кресло напротив стола оказалось именно таким, каким я его и представлял. Неудобным, с жесткой спинкой и сиденьем настолько низким, что любой, кто в него садится, автоматически смотрел на директора снизу вверх. Еще один трюк из той же колоды. Я сел, устроился поудобнее, насколько позволяла эта пыточная конструкция, и закинул ногу на ногу с видом человека, который пришел не на ковер к местному начальству, а на дружескую беседу к старому приятелю. Несколько секунд мы просто разглядывали друг друга. Старый трюк номер 3. Кто первый заговорит, тот и проиграл. Я видел, как этим пользуются сенсеи в додзё, как пользуются боссы в переговорных, как пользуются следователи в допросных. Тишина — это опасное оружие, и старик владел им мастерски. Вот только я могу так сидеть до вечера, дедуля. У меня терпения хватит. Секунды тянулись, как патока. Пыль кружила в луче света от окна. Где-то за стеной что-то скрипнуло, то ли дверь, то ли половица под чьей-то ногой. Артефакт на полке продолжал тихо гудеть на грани слышимости. Я смотрел в ястребиные глаза напротив и не двигался, не отводил взгляд, ни единым мускулом не показывал, что мне есть куда торопиться. И директор все-таки заговорил первым. Я позволил себе едва заметный выдох, такой, чтобы он не заметил. Или заметил, но не смог придраться. 1-1, старик! Ты раскусил мою попытку тебя прочитать, а я выиграл в гляделке. Счет равный, игра продолжается. Артем Морн. Его голос был под стать внешности, сухой и скрипучий. Сын графа Родиона Морна, бывший наследник Великого дома. Он взял со стола перо и начал медленно вертеть его между пальцами. Движение выглядело рассеянным, почти бессознательным. Но глаза его ни на секунду не отрывались от моего лица. «Вы в моем городе меньше часа, господин Морн. Всего лишь час. 60 минут. И за это время вы успели покалечить 3 стражников и довести Серафиму Озерову до состояния, которое мои информаторы, не найдя более подходящего слова, описали как растерянность». Перо замерло между его пальцами. «Озерову, господин Морн. Девушку, которая 3 года методично отмораживает конечности всем, кто косо на нее посмотрит. Которая однажды превратила в ледяную глыбу сына барона Шишкина за то, что тот имел неосторожность назвать ее «милой». Бедняга до сих пор заикается, когда видит перед собой что-то похожее на лед. Перо вернулось на стол. Директор сложил руки домиком и уперся в них подбородком. «Отсюда у меня возникает простой вопрос. Мне готовить лазарет к наплыву пациентов? Или вы планируете когда-нибудь остановиться?» Я позволил себе секундную паузу, будто всерьез обдумывал ответ. На самом деле я просто наслаждался моментом. Не каждый день встретишь человека, который умеет так изящно формулировать угрозы. «Знаете, господин директор...» — начал я, откидываясь в кресле, насколько позволяла эта пыточная конструкция. «По своей натуре я человек исключительно мирный. Прям-таки образец спокойствия и добродушия. Люблю тишину, покой, неспешные прогулки, философские беседы о природе бытия. Иногда даже подаю милостыню нищим, если под рукой есть мелочь». Я сложил руки на груди и вздохнул с видом человека, которого бесконечно печалит несправедливость этого мира. «Но почему-то, господин директор, буквально каждый раз, когда я пытаюсь просто пройти из точки А в точку Б, никого не трогая и мечтая исключительно о теплой ванне и мягкой постели, непременно находится какой-нибудь энтузиаст с топором, арбалетом и с очень горячим желанием проверить, как я буду смотреться в виде ледяной скульптуры или отбивной». Я развел руками в жесте искреннего недоумения. «Не знаю, может, лицо у меня такое, располагающее к насилию, притягивающее неприятности, вызывающее в окружающих непреодолимое желание проверить, настолько ли я хрупкий, насколько выгляжу». Директор молча слушал, и только легкое подергивание уголка губ выдавало, что он не совсем равнодушен к моему монологу. «То есть вы, если я правильно понимаю...» Он чуть наклонил голову. «Считаете себя жертвой обстоятельств. невинным агнцем, которого злой мир никак не хочет оставить в покое. И я бы сформулировал иначе. Я позволил себе легкую улыбку. Я предпочитаю термин «человек, который отвечает соразмерно». Меня не трогают, и я само очарование. Улыбаюсь прохожим, здороваюсь с незнакомцами, придерживаю двери для дам и стариков, помогаю бабушкам переходить дорогу. Образцовый, можно сказать, гражданин империи. Я чуть подался вперед, и мой голос стал на полтона ниже. Но если кто-то решает проверить меня на вшивость, то он получает ответ. Быстрый, жесткий и обычно очень болезненный. Такой, после которого у лекарей появляется много работы, а у проверяющего много времени подумать, стоило ли оно того. Повисла пауза. Директор смотрел на меня, и в уголках его глаз появились морщинки. «Знаете, господин Морн», — сказал он наконец, — «за 40 лет на этом посту я повидал немало молодых людей, которые были абсолютно уверены, что они самые умные в любой комнате, куда заходят, которые считали, что их остроумие и быстрые кулаки решат любую проблему». Он расцепил руки. «Большинство из них сейчас либо тянут лямку на самых дальних заставах империи, где даже волки дохнут от тоски, либо удобряют своими телами почву за стенами академии. Мертвые земли, господин Морн, не ценят остроумие». «А остальные?» — спросил я. «Остальные?» — он чуть приподнял бровь. «Остальные оказались достаточно умны, чтобы научиться одной простой вещи». «Какой же?» «Выбирать комнаты, в которых они действительно самые умные, и не заходить в те, где это не так». Я усмехнулся, и усмешка вышла почти искренней. Старик начинал мне нравиться. По-настоящему нравиться, а не просто вызывать профессиональное уважение. «Учту, господин директор, и обещаю тщательнее выбирать комнаты». «Уж постарайтесь». Он кивнул, и тень улыбки мелькнула снова. «А теперь, когда мы закончили с обменом любезностями, перейдем к делу». Он выдвинул ящик стола, достал бумагу и положил перед собой. «У вас, насколько мне известно, есть собственная химера в статусе долгового раба». Его палец постучал по бумаге. «Голубь по имени...» Он заглянул в документ, и я мог бы поставить все свое оставшееся состояние на то, что имя он знал наизусть еще до того, как я въехал в ворота. «Сизый?» «Он предпочитает называть себя разумной химерой с богатым внутренним миром», — сказал я. «Ну да, если упрощать до казенных формулировок, описание верное». Бестужев не улыбнулся, но что-то в его глазах на секунду потеплело. «Проблема в том, господин Морн, что химеры на территории Академии запрещены». Он развернул бумагу ко мне, и я увидел убористый текст, от которого рябило в глазах. Параграфы, пункты, подпункты, примечания к подпунктам. Бюрократия в своем лучшем виде, когда хотят тебя нагнуть, но так, чтобы потом можно было ткнуть пальцем в бумажку и сказать: «А вот тут все написано, какие претензии?» «Устав, параграф 37, пункт 4, подпункт Б». Он зачитал это с таким удовольствием, с каким нормальные люди читают любовные письма. «Формулировка довольно однозначная. Содержание магически измененных существ на территории учебного заведения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных особым распоряжением директора». Он откинулся в кресле и сложил руки на животе, давая мне время осознать безвыходность моей ситуации. «Разумеется». Голос стал мягче. «Исключения возможны при определенных условиях». «Каких именно?» «Финансовых». И вот мы добрались до сути. Я ждал этого с момента, как серый секретарь сказал немедленно. Никто не вызывает новичка к директору в первый час после приезда просто так. Не для светской беседы о погоде. Не для теплых слов о радости от нового студента. Не для чашечки чая с печеньем. Только для одного, чтобы содрать денег, пока клиент не освоился и не понял местных расценок. 500 золотых, — предложил директор. Единоразовый взнос в фонд развития академии. После этого ваша химера может находиться на территории абсолютно беспрепятственно, с полным комплектом документов и официальным разрешением за моей личной подписью. 500 золотых. Я быстро прикинул в уме, и цифры, которые получились, мне категорически не понравились. После всех приключений, после Стрельцовой, после Рубежного, после универсального противоядия и покупки Сизова у нас осталось не больше 400. Это был наш капитал, наша подушка безопасности, наш фонд на случай, если опять придется бежать из горящего здания. 500 означали долг. Или очень неприятный разговор с Мариком о том, где взять недостающую сотню. Сотня золотых. Для бывшего наследника великого дома это была сумма, которую раньше я тратил на одну приличную попойку с друзьями. А теперь она стояла между мной и возможностью оставить Сизова при себе. Но отказаться значило потерять голубя. Формально он отправится за пределы Академии, где этот придурок ввяжется в какую-нибудь историю быстрее, чем я успею моргнуть. Он уже доказал, что без присмотра способен влипнуть в рабство к работорговцам, и я сильно сомневался, что второй раз ему так же повезет с хозяином. А еще Сизый был единственной химерой с потенциалом ранга Б, которого я собирался превратить в отменного бойца. Директор откинулся в кресле и сложил руки на животе. Он точно знал, что загнал меня в угол, и теперь с удовольствием ждал представления. Торга, мольбы, возмущенных речей о несправедливости и грабеже средь бела дня. Большинство на моем месте именно так бы и поступили. Начали бы торговаться, сбивать цену, объяснять, что это неподъемная сумма, что можно же как-то договориться, войти в положение. Вот только я не был большинством. Согласен. Одно слово. Без паузы, без колебаний, без попытки выбить скидку или разбить платеж на части. Старый хрыч не ожидал. Он приготовил целый спектакль, разложил декорации, отрепетировал реплики, а я взял и сломал ему сценарий одним словом. Приятно. Чего уж там. Вы уверены? В голосе директора появилась нотка, которой раньше не было. Не удивление даже, скорее переоценка. Он смотрел на меня так, будто я был шахматной фигурой, которая вдруг пошла не по правилам. «Это существенная сумма для человека в вашем положении». «В вашем положении», — красиво сформулировал старик. Вежливый способ сказать «для нищего изгнанника, которого папочка вышвырнул из дома с минимальным содержанием». «Я уверен», — повторил я. «Но у меня есть условия». Бестужев чуть приподнял бровь. Для человека с его самоконтролем это было равносильно крику удивления. Студенты ему условий не ставили. Никогда. «Слушаю». «Мне нужен официальный доступ к студентам. Частные занятия для всех желающих. Фехтование, рукопашный бой, физподготовка. Руководство не вмешивается, не запрещает и не задает вопросов о моих методах». Он откинулся в кресле и сложил руки на животе. Переваривал. Он ждал чего угодно — денег, связей, доступа к библиотеке. А получил вот это. «Любопытно», — сказал он наконец. «Обычно новички хотят места в хорошей экспедиционной группе или рекомендацию для перевода подальше отсюда. А вы хотите возиться с теми, кого списали?» «Не вопрос, а проверка. Он ждал, как я отреагирую на слово «списали». «Хочу. Именно с ними». «Зачем?» «Это мое условие». Мы замолчали. Старая игра. Кто первый заговорит, тот проиграл. Я мог бы рассказать ему многое, что в прошлой жизни долгие годы гонял учеников по залу, пока они не падали, что мой дар показывает потенциал, который другие не видят, что здесь наверняка есть люди, которых списали зря, просто не повезло с даром, с семьей, с обстоятельствами. И что я собираюсь найти их, собрать и сделать из них что-то, от чего этот мир вздрогнет. Но карты не показывают до конца игры. Старик снова заговорил первым. Моя вторая маленькая победа за этот разговор. «Приемлемо». Но он не встал, не протянул руку для рукопожатия, не предложил скрепить договор каким-нибудь магическим контрактом с кровью и печатями. Просто кивнул, коротко, сухо, по-деловому. И этот кивок означал конец аудиенции яснее любых слов. Я поднялся с кресла, которое за эти минуты успело изрядно надоесть моей спине. Специально такие делают, не иначе. Чтобы посетитель чувствовал себя неуютно и быстрее соглашался на все, лишь бы свалить. «Деньги передам завтра». Директор не ответил, только шевельнул пальцами в неопределенном жесте, который мог означать что угодно. От «ступайте с Богом» до «убирайся к черту, у меня дела поважнее». Я повернулся и пошел к двери. «Господин Морн!» Голос догнал меня уже у самого порога. Я остановился, но не обернулся. Пусть говорит в спину, если хочет. Мне несложно послушать. «Здесь много людей пытались меня удивить». Голос старика звучал странно. «Студенты, профессора, инспекторы из столицы, даже пара имперских ревизоров. И почти никому это не удавалось». Пауза, которую он выдержал, была идеальной. Достаточно долгой, чтобы создать интригу, и достаточно короткой, чтобы не стать неловкой. «С нетерпением буду ждать ваших уроков». Я вышел, не оборачиваясь, аккуратно прикрыл за собой тяжелую дверь и только в полумраке коридора позволил себе улыбнуться по-настоящему. Первый день в академии, а у меня уже есть официальное разрешение на химеру, право преподавать, что хочу и кому хочу, и внимание самого опасного человека в этом здании. Неплохое начало, Артем. Посмотрим, что будет дальше. Секретарь ждал за дверью в той же позе, в которой я его оставил. Руки сложены перед собой, спина прямая. Выражение лица такое, будто он только что укусил лимон и теперь пытается это скрыть. По его глазам было видно, что он рассчитывал на более длительную аудиенцию. Возможно, с криками, угрозами и попытками торговаться. Возможно, с выносом тела. То, что я вышел живым, невредимым и даже слегка довольным, явно не вписывалось в его картину мира. Бедняга. Наверное, это был единственный способ развлечься на такой работе — наблюдать, как директор перемалывает посетителей в труху. А тут я взял и лишил его этого удовольствия. «Я провожу вас в отведенные комнаты», — сказал он, и каждое слово падало изо рта, как камешек в колодец. «Протокол требует...» «Протокол подождет. Мне нужно осмотреться». Секретарь моргнул. Медленно, как сова, которую разбудили в неурочный час и попросили решить дифференциальное уравнение. «Но...» «Спасибо за помощь!» Я уже шел по коридору, не оборачиваясь. «Дальше я сам разберусь». Спиной чувствовал его взгляд, растерянный и слегка оскорбленный, как у кота, которому не дали поиграть с мышкой. Ничего, переживет. У него вся жизнь впереди, чтобы научиться справляться с разочарованиями. Где-то внизу зазвонил колокол. Низкий, гулкий, от которого задребезжали стекла в узких окнах. Конец занятий. И почти сразу здание наполнилось шумом. Топот ног, голоса, смех, ругань, вперемешку. Я вышел на главную лестницу, как раз когда из аудитории хлынул поток серых мантий. Много. Гораздо больше, чем я ожидал. Они обтекали меня, как вода, не обращая внимания. Каждый занят своим. Кто-то смеялся, кто-то зевал, кто-то яростно доказывал что-то соседу, размахивая руками так, что едва не сшибал проходящих. Я отступил к стене и позволил дару работать. Смотришь на человека чуть дольше, фокусируешь взгляд, и информация течет в голову сама. Имя, ранг, потенциал. Иногда эмоции, иногда рекомендации по развитию. Удобная штука, когда знаешь, как ей пользоваться. Бледный парень с кругами под глазами, сутулый, будто пытается занимать как можно меньше места. Ранг D, потенциал B. Малый телекинез. Психологические блоки душат его силу, как сорняк душит росток. Снять блоки, и парень расцветет. Девушка с коротко стриженными волосами и старым шрамом на щеке, который она даже не пыталась скрыть. Ранг D, потенциал B. Второй дар заблокирован. Кто-то ее сломал в прошлом, и теперь половина силы лежит мертвым грузом внутри, ждет, пока кто-нибудь найдет ключик. Или пока она не взорвется изнутри. Мимо прошел высокий парень с нашивкой черного пламени. Тот самый бритоголовый, который сверлил меня взглядом во дворе, пока я развлекался с рыжей. Широкие плечи, уверенная походка, морда человека, перед которым привыкли расступаться. За ним тянулась свита из трех таких же, с такими же нашивками и таким же выражением лица. Я скользнул по нему взглядом. Ранг B. Потенциал A. Теневой шаг. Стоп. Что? Ранг B — это уровень боевого мага, который должен служить в гвардии или делать карьеру при дворе. Теневой шаг — редкий дар. За такими охотятся вербовщики всех служб империи. Этот парень мог бы сейчас сидеть в столице, купаться в деньгах и трахать придворных красоток пачками. Вместо этого он здесь. На свалке для отбросов. Играет в местного альфа-самца среди тех, кого списали со счетов. Какого хрена? Либо он натворил что-то настолько серьезное, что его сослали даже с таким потенциалом, либо перешел дорогу кому-то, с кем лучше не связываться. Либо тут что-то еще, чего я пока не вижу. Наши взгляды встретились. Он чуть сузил глаза. Узнал, запомнил, прикидывает. Я чуть приподнял бровь. Вижу тебя, дружок, и не впечатлен. Секунда молчаливого обмена любезностями. Потом он отвернулся и пошел дальше. Ничего, познакомимся поближе. У нас 3 года впереди. Куда ты денешься? Коридор пустел. Голоса затихали, шаги удалялись. Я стоял у холодной стены и смотрел вслед последним студентам. Отбросы. Неудачники, те, от кого отказались семьи, кого списали, кого отправили сюда умирать или просто исчезнуть. Так их видел весь мир, так они видели сами себя. А я видел другое. Почти у каждого потенциал выше текущего ранга, у единиц намного выше. Они просто не знали. Никто им не сказал, никто не показал, как расти. Их сослали сюда и забыли, как забывают сломанную мебель на чердаке. Золотая жила прямо под ногами. И никто не додумался ее разрабатывать. Отец отправил меня сюда умирать. Стать очередным именем на доске пропал без вести, очередной строчкой в списке тех, кого мертвые земли забрали себе. А я нашел здесь армию. У меня 3 года, чтобы превратить эту свалку в кузницу. Найти тех, кого можно спасти. Научить их драться, думать, выживать. Собрать вокруг себя людей, которым нечего терять, и которые будут благодарны за шанс, который им никто больше не даст. А потом я вернусь и покажу этому миру, на что я, мать его, способен.